Глава третья. Как ходят настоящие герои. Спотыкаясь на каждом шагу, пошатываясь и тихо ругаясь себе под нос, темный эльф с упорством улитки брел вперед. За ним тащился, волоча по земле длинный хвост, его дракон. Я замыкала процессию просто для того, чтобы, если кто-то из них упадет, заметить и не уйти слишком далеко. Такими темпами я и к старости не дойду до столицы людей. Впереди показалась небольшая речушка, более полноводная, в отличие от попадавшихся прежде ручейков. По-хорошему, нужно делать здесь привал, место удачное. Вода, более-менее высокие деревья, создающие тень, в которой можно укрыться от палящего солнца, а заодно и дров наломать. Но мне стало интересно, насколько хватит упрямства у эльфа. Дракон уверенно свалится там, где скажет хозяин. Но темный, стиснув зубы, шел дальше. После утренних разборок желание делать шаг навстречу и первый предлагать отдохнуть у меня не имелось. Да и я особо не устала. Выносливость данного тела приятно удивляла. Собственно, и эльф для раненого держался очень неплохо, так что, с одной стороны, я даже прониклась к нему уважением. Но только с одной стороны. «Будем искать брод?» — предложила я. «Нет, Ульт нас перевезет, здесь не глубоко», — принял решение эльф. Дракон шумно вздохнул, но подставил здоровое крыло. С учетом состояния дракона и того, что эльф по сравнению со мной ничего не весил, я только махнула спутником рукой и, сняв сандалии, зашла в воду. Холодная вода приятно освежала, глубина на максимуме доходила мне до груди. На таком солнце высохну в момент. Короче, реку я перешла быстрее дракона, который чуть не грохнулся сам, но седока все-таки нечаянно скинул. Эльф долго отплевывался, вылез мокрый, злой, похожий на нахохлившегося воробья после дождя. Дракон виновато вышел из воды за ним. Я все еще не предлагала стоянку. Зато стоянка предложила себя сама. На другом берегу обнаружились не просто остатки костра, а котелок с водой, какие-то припасы, вещи, в том числе нормальные лежанки. Выглядело все достаточно свежим, но не только что оставленным. В котелок успели налететь листья и пылинки, лежанки также запылились, в рюкзаках, которые мы не постеснялись обшарить, лежали сухари и крупы. «Видишь, орка, твоему походу благоволят боги. Не иначе ваши духи предков попросили за свою избранную», решил подколоть меня эльф. «Нашему походу», поправил я темного. «И благоволят ли? Как-то очень подозрительно все. Даже не знаю, на что больше похоже. На засаду или на явный намек об опасности?» «Да на кого тут засады устраивать?» Лауронос уже вовсю уминал в одно лицо сухари. «И посмотри, вокруг никаких следов борьбы. Ты сам говорил, что недалеко ущелье». «Совсем недалеко», подтвердил темный. «Вон оно. Отсюда видно». Действительно, расщелина между горами хорошо просматривалась. Думаю, от нас до нее пару километров, не больше. И данный факт настораживал еще сильнее. «Как-то не нравится мне все это», — констатировала я. «Согласись, просто так никто свои вещи не бросит». «Безусловно, что-то произошло, но нам это только на руку. Мы будем начеку, а главное, будем сыты и с вещами». Эльф в одиночку доживал немаленький такой мешок сухарей и пошел шарить по рюкзакам дальше. «А то, что это чужие вещи, тебя не смущает?» «Интересно, значит, его гордость позволяет пользоваться чужими вещами и доедать чужую еду из чужих вещмешков. А вот помощь орки ему, видите ли, поперек горла встала». «Я едва не разбился на драконе в горах. А теперь веду орку, отмеченную ее духами, в человеческую столицу непонятно зачем», — перечислил эльф. «Нет, использование чужого меня не смущает. Более того, меня после всего уже ничем не смутишь и не удивишь», — констатировал эльф, вытаскивая из другого мешка сухофрукты и с жадностью на них набрасываясь. «Так», — не выдержала я и выхватила у него мешочек. «Сухофрукты в кашу бросим, так вкуснее получается. А то ты за сегодня все найденные припасы съешь. А нам еще идти неизвестно сколько». «Почему неизвестно?» Лаурон тоскливо посмотрел на мешок, но спорить не стал. Наверное, потому что он еще невзначай бросил взгляд на дубину у меня на поясе. «После ущелья будет тракт, вдоль него много разных деревушек. Придется, правда, по длинному пути идти, по человеческим землям. А короткий через чьи владения идет?» «Светлых братьев», — скривился эльф, что сразу стало ясно, насколько они со своими братьями дружны. «Так ты приготовишь кашу?» «А почему я?» «Тоже мне главную по кухне нашел». «Так ты же сама у меня сладости отобрала. Я никогда кашу с сушеными фруктами не ел и не знал, что орки едят». «Ты многого не знаешь об орках», — вздохнула я. «Глядя на тебя, мне кажется, что совсем ничего не знаю. Ты какая-то совсем нетипичная для своего народа». «Духи абы кого не избирают», — наставительно ответила я. «С тебя котелок со свежей водой». «У меня все болит», — заныл эльф. «Я же раненый, ты не забыла?» «Ладно, тогда пусть дракон принесет, а мы с ним кашей потом поделимся». Пошла на компромисс я. Дракон, до этого лежавший в тени, тяжело поднялся. В глазах его читались укор и вся боль этого мира, но он безропотно приковылял к костру, осторожно взял зубами котелок за ручку и на подгибающихся лапах направился к воде. «Ой, все!» — не выдержала я, в два шага настигая едва ползущего дракона и выхватывая у него котелок. «Хотя бы костер организуйте!» «Кому сказать? В спутниках темный эльф и огромный дракон, а воды принести некому. Все приходится делать слабым женщинам». Впрочем, я кинула взгляд на свои бицепсы и трицепсы, еще сильнее выделившиеся под весом котелка с водой, кем-кем, а слабой меня сейчас не назовешь при всем желании. Наверное, в нынешнем состоянии я и нашего дракона, Ульта, заборю. Про хлюпика эльфа и говорить нечего. Костер к моему приходу уже горел. Судя по всему, опять Лауронос постарался, а теперь сидел, привалившись к дракону, еще бледнее, чем до этого. Видимо, и маг из него так себе. Я поставила воду на костер и достала каши. Их лежало целых 4 вида, ни один из которых, естественно, мне не был знаком. На запах они определялись плохо, поскольку и не пахли толком. Ладно, выбрав наугад, я засыпала крупу в кипящую воду, добавила сухофруктов и начала помешивать. Радовало, что желудок урчит не только у меня, но и у моих спутников. У дракона, конечно, громче всех. И все-таки интересно, как мы его прокормим? Разложив кашу по мискам, которые эльфу пришлось таки помыть самому, уж две деревянные плошки он вполне способен поднять, я отдала остальной котелок дракону. Дракон справился с почти полным котелком в два счета. Я только 3 ложки съесть успела, а эльф, после мытья посуды, нацепивший маску надменного аристократа, только 1 ложку успел ко рту поднести. Да, вот уж точно. Проще убить, чем накормить. Решив, что глупо трястись над упавшей халявой, я не поленилась заново сходить за водой и сделать еще 1 кашу для дракона. Котелок, к слову, был литра на 3-4. Короче, из 4 мешков крупы у нас остался 1. Эльф бурчал, что я слишком расточительная и ему фрукты не дала, а дракону почти всю кашу скормила. На самом деле он просто завидовал Ульту, так как и сам явно не отказался бы от добавки. Но раз гордость не позволила попросить, то пусть сидит полуголодный. Дракон такими глупостями не страдал, справедливо рассуждая, что голод не тетка, каждый раз вылизывал котелок до блеска и носом двигал его ко мне. На четвертый раз я сказала твердое «нет», несмотря на щенячий взгляд и явные попытки подлизаться в самом прямом смысле слова. Дракон смачно лизнул мне руку своим шершавым языком, отчего я не выдержала и обняла животное. «Выздоравливай скорее, ладно?» — попросила я Ульта, погладив его по теплому, покрытому мелкими чешуйками носу. Дракон еще раз лизнул меня в ответ. Эльф ревниво хмыкнул и отвернулся. «Да-да, нужно лучше заботиться о тех, кого приручили». Оттерев песком котелок, теперь-то я знаю, как их моют, вернулась к костру. Дракон спал, громко похрапывая. Эльф просто валялся на лежанке, глядя на медленно алеющее небо. Отчего-то захотелось стукнуть его котелком, но я сдержалась. «Слушай, нам бы дежурство организовать», — внесла предложение я. «А то не хочется оказаться внезапно застигнутой во время сна». «Тогда ты первая», — отозвался, не глядя на меня, эльф, и отвернулся на другой бок. «Опять чем-то недоволен и обижен. А если я обижусь, кто будет их кормить и заботиться, а?» «С другой стороны, все происходящее исключительно моя инициатива, и поскольку это тот случай, когда мне от компаньона надо больше, чем ему от меня, то глупо жаловаться». Тем временем сонный дракон подполз ко мне. Эльф, видимо, спал, небо темнело, а я сидела и ворошила палкой костер, поднимая сноп искр к загорающимся звездам. Рядом журчала вода и сопел дракон, которого я гладила и чесала. Вот такая у меня новая жизнь. В теле орки с ночевками под открытым небом у костра и драконом под рукой. «А знаешь, — тихо сказала я дремавшему Ульту, — я ведь из другого мира. Совершенно другого, представляешь? И вообще, на самом деле, человек». Ехала себе в метро, это транспорт такой, читала книжку и попала. А теперь не знаю, смогу ли когда-нибудь вернуться домой. А если не смогу, то что со мной здесь будет? А там? Там у меня осталось все. Я даже книжку не дочитала, буквально пара страниц осталось. Теперь, наверное, так и не узнаю, кого выбрала героиня. И если бы это являлось самой большой моей проблемой. О серьезных вещах и задумываться не хотелось, иначе совсем скисну. Дракон, конечно, ничего ответить не мог, он вообще спокойно спал, как и его хозяин эльф. У всех здесь кто-то есть, и только я одна в чужом теле и в чужом мире. Не знаю, прошло ли полночи, но я с каким-то садистским удовольствием разбудила темного и сдала свою вахту, чтобы тут же провалиться в сон. Сон оказался странным. Я сидела на краю скалы, свесив ноги вниз. От высоты захватывало дух, а еще от вида огромного леса прямо передо мной. Сбоку виднелись возделанные поля и небольшие городишки, через которые тянулась мощеная дорога. «Это и есть наш путь», — поняла я, а потом вскрикнула от удивления. У меня были человеческие ноги, которыми я болтала на весу, в самых обычных джинсах и балетках. Все остальное тоже перенеслось со мной из моего мира, пусть во сне, но это снова настоящее я. «Ты в порядке?» Раздался за спиной незнакомый мелодичный голос, и я обернулась. Позади меня стоял самый прекрасный человек, которого я когда-либо видела. Или даже не человек, уж слишком красивый. Наверное, настоящий светлый эльф с длинными золотыми волосами. «Все хорошо?» — повторил вопрос незнакомец. «Да», — зачарованно произнесла я. «А разве тебе не говорили, что долго сидеть на камне вредно?» — серьезно спросил эльф. «Это же сон», — не задумываясь, ответила я. «Во сне можно». «Думаешь, сон?» Мужчина огляделся. «А такой реальный?» «Впрочем, я давно уже живу в мире грез и не отличаю настоящее от фантазий». Незнакомец подошел ко мне и стал на краю. «Ты ведь эльф?» Не удержалась я от вопроса. «Какая может быть вежливость и тактичность во сне?» «Нет», — засмеялся незнакомец. «Я человек. Вот, посмотри». И, убрав волосы, продемонстрировал самое обычное ухо с очень интересной сережкой. Длинный голубой камень, похожий на топаз, заостренный с обоих концов, играл и переливался на свету, а еще очень подходил к его голубым глазам. И фанил магией, которую я прекрасно чувствовала. «Это артефакт? Твоя сережка?» «Да», — вздохнул красавец. «Артефакт». «А что он может?» Магическая вещица, покачивающаяся на ветру, казалась какой-то гипнотической. «Все девушки одинаковы», — мужчина тряхнул головой, закрывая волосами ухо с серьгой. «Рядом с тобой я, а ты сережкой любуешься». Я смутилась, поскольку прекрасным незнакомцем любовалась не меньше. «Может, пора познакомиться?» «А как тебя зовут?» — спросила я. «Я не знаю. Или не помню. Я давно заблудился в чужих снах и не могу проснуться в своем. Меня можешь называть Аля». «А я думал, Кхыш», — подмигнул мужчина. «Откуда ты знаешь?» «Я вижу суть вещей и суть людей тоже. Я вообще много вижу, блуждая между реальностями. Например, то, что лучше бы вам идти через эльфийский лес». «Почему?» Я посмотрела на бескрайний зеленый океан деревьев, тянувшийся до самого горизонта. «Моя орочья натура не любила лесов, считая степь домом, поэтому человеческие поля казались ближе и милее». «Так будет лучше», — уклончиво ответил мужчина. «А еще тебе пора просыпаться». «Я только легла». Мне не хотелось покидать такой чудесный сон, в котором я снова человек, и где рядом со мной сидит самый красивый мужчина на свете. «Надо». Мой таинственный незнакомец резко протянул мне руку. «Быстрее». «Мы увидимся еще?» — спросила я перед тем, как дать ему руку. «Обязательно. А теперь просыпайся». Меня выкинуло из сна самым бесцеремонным образом. Более бесцеремонной была только злая морда с зубастой оскаленной пастью прямо у меня перед глазами. Действуя на рефлексах, я схватила лежавшую под рукой дубину и, что есть силы, вмазала ею по морде чудовища, закричав: «Подъем!» Первым среагировал вскочивший дракон. Ситуацию он оценил сразу. На нас из воды шло несколько десятков человекообразных чудовищ в чешуе с плавниками и большими острыми зубами. Ульт сориентировался мгновенно, схватил зубами два ближайших рюкзака и бросился в сторону ущелья. Вот что значит инстинкты. Эльф, конечно, был в своем репертуаре. «Дай мне оружие!» Судя по решительному лицу и собранному виду, темный реально собирался драться со всей этой оравой. «Бежим, дурак!» Понимая, что слушать он меня не станет, я подхватила ближайший ко мне рюкзак. Пояс со всем нашим оружием я на ночь и не снимала, только дубину, в обнимку с которой спала, на место пристроила. Другой рукой я схватила эльфа и побежала за драконом, подгоняемая воем чудовищ. Темный попытался вырваться. Ну, точно псих. Но я все-таки значительно сильнее. Так мы и бежали к такой близкой и одновременно далекой расщелине в горах. А дракон, хвостатая скотина, несся во весь опор, поднимая за собой тучи пыли. Притворщик и симулянт. Ну, сварю я им еще кашки, как же. Вчера котелок воды из реки принести не мог, а сегодня бегает так, что не догонишь. Около перевала мы остановились перевести дух и оглядеться. Преследователи давно отстали, и опасность вроде как миновала. Значит, пришла пора для разборок. Как раз напряжение сброшу. «Ты!» — я ткнула пальцем худую грудь эльфа. «Ты должен был дежурить и бдить. Как ты мог уснуть, зная, что одни до нас уже не проснулись? Тебе вообще хоть что-то доверить можно?» «Думай, что говоришь!» — взвился темный. «Это сирены! Как я мог противостоять их чарам?» «Какие еще сирены? Что ты мне лапшу на уши вешаешь? Эти чудовища совсем не похожи на дев с крыльями». «Сама ты дева с крыльями. Это самые обычные сирены. Они усыпляют жертв магией и утаскивают их в воду». «Лауронос». Говорят, обращение по имени помогает наладить контакт. «Так почему, как только ты почувствовал, что засыпаешь, не разбудил меня, устойчивую к магии? Если бы все было так просто, то сирены давно бы уже вымерли от голода. Но ведь живут, как видишь», — поморщился темный. Он, похоже, и сам понимал, что накосячил, пусть и признавать вину не хотел. «А почему, если ты знал о существовании таких тварей, сразу не догадался или хотя бы не предположил? Мы бы могли подготовиться лучше». «Можно подумать, ты не знала». «Не знала. А ты знал, но сразу не сказал. Да мне и в голову не пришло, что сирены могут уйти так далеко от человеческого жилья. До сих пор не могу понять, что они там делали». «Здесь особо не прокормишься, разве что случайные путники попадутся». «Одни им попались, вторые были близки к этому», — вздохнула я и села на землю. «Все вообще очень странно. Так что пойдем мы через эльфийский лес». «Без меня», — отрезал темный. «Смотри, даже чудовища ушли подальше от человеческих земель. Значит, что-то неладное творится в королевстве». «Послушай, это неразумные существа. Нельзя судить только по их случайному появлению в степи», — как маленький начал объяснять мне эльф. «От светлых ничего хорошего ждать не приходится, поверь. Уж лучше сирены, чем они». «Верю». Честно говоря, идти к светлым эльфам почему-то совсем не хотелось. Может, потому что я сейчас орка? Но во сне ко мне явился дух или кто-то вроде него. Именно он разбудил меня, а еще сказал, что нужно идти через эльфийский лес. «Конечно, ты, орка, будешь слушать своих духов, но я для этого причины не вижу. Как и не вижу необходимости идти к светлым». «Ладно», — решила закончить спор я. «Давай выйдем на тракт и разведаем обстановку. Ведь на нем обязательно кто-то должен встретиться». «Идет», — согласился мой спутник. «Только сначала нам нужно пройти через ущелье». «Нет, сначала у нас есть еще один серьезный разговор». Я встала и пошла к дракону, скрестив руки на груди. «Но? И как это называется?» Дракон, так и державший в зубах трофейные рюкзаки, непонимающе хлопал глазами. «Не прикидывайся! Вчера, значит, еле на ногах стоял, а сегодня мы его догнать не могли». «А ведь точно!» Эльф вскочил с земли и подошел к дракону, обошел сбоку, потрогал крыло. Крыло еще до конца не зажило, зато его энергетические каналы полностью восстановились. Я думал, на это минимум месяц уйдет. Интересно, что так ускорило процесс? Может, он сам как-то, все-таки дракон, магическое создание? Неуверенно предположила я, пусть определенные соображения на данный счет у меня и имелись. У них очень однобокая магия. К лечению она не имеет никакого отношения, отмахнулся эльф. Ты вообще странная какая-то. Говоришь хорошо, лучше, чем обычные орки. А в элементарных вещах совсем дикая. На это я ничего отвечать не стала, а тоже внимательно осмотрела крыло ульта. Оно уже не выглядело настолько страшно. Кости не торчали, никаких рваных ошметков. Все цельное, с тоненькой, как пленка свежей кожей. Однако, как бы теперь точно узнать, связано ли чудесное исцеление дракона со мной, или это просто совпадение? У эльфа спрашивать не хотелось, к тому же что-то мне подсказывало, что он тоже не спец в магии. «Я рада, что ты пошел на поправку», — погладил я дракона по морде. «Может, в скором времени нам не придется идти пешком? Всегда мечтала полетать на драконе». «Мечтай дальше», — обломал мои надежды эльф. «Как только окажемся по ту сторону гор, никакие полеты без специального разрешения, которое нужно еще получить, невозможны. Нас собьют на первой же заставе. А к светлому лесу мы даже подлететь не сможем. Там защитный контур. Кстати, зайти в лес без разрешения хозяев нам также не удастся. Так что, если твои духи не смогут договориться насчет нас со светлыми заранее, то путь туда заказан». «Ну и вредный же ты». «Я полезный. Веду тебя в человеческую столицу, испытывая голод и нужду, претерпевая неудобства и рискуя собой», — хмыкнул эльф. «И отдай мне оружие. Кто знает, что нас ждет в ущелье или на тракте». Я вздохнула и сняла ремень темного, оставшись в своем потрепанном, к которому прицепила на небольшой крючок дубину и нож. Эльф дрожащими руками принял свое добро и надел на себя. «Не ожидал», — Лауронос посмотрел на меня, «что ты вернешь мне меч с кинжалами. Я бы не вернул». «Раз уж мы идем вместе, придется учиться доверять друг другу. Надеюсь, я не ошиблась и смогу доверить тебе свою спину в настоящем бою». Эльф ничего не сказал, но над моими словами явно задумался. После скудного завтрака сухарями, найденными в одном из захваченных умничкой ультом рюкзаков, мы зашли в ущелье. Все мои попытки пустить дракона вперед с треском провалились. Наглое животное ни в какую не хотело на передовую, упираясь всеми конечностями и помогая себе хвостом. Эльф также не горел желанием возглавлять наш небольшой отряд и по-джентльменски пропустил даму вперед, пообещав прикрывать мою спину выданным оружием. Эх, все сама, все сама. Но ничего, я им покажу, что есть женщины в орочьих селениях. И дракона на лету остановит, и в жерло вулкана нырнут. Правда, надеюсь, что до всего этого не дойдет.